Отвлечь его на мгновение — это все, что мне было нужно. Я вытянул вперед левую руку, одновременно отскочив вправо, и выкрутил пистолет у него из руки, почти вырвав ему и указательный палец в придачу. К счастью, оружие не выстрелило. Не было даже потасовки за пистолет. За секунду-две я оказался владельцем пистолета, а Джофф стоял в полном обалдении, баюка свой покрасневший указательный палец. Я остановился, поднял фонарик и направил свет ему в лицо. «Ну что, Джофф, на кого ты работаешь?» Он ничего не сказал и только заслонял лицо. «Я хочу знать, на кого ты работаешь, а если ты мне не скажешь, то я тебя немедленно пристрелю». «Мур», — ответил он быстро, — «Зейк Мур, я не...» «Это все, что я хотел знать. Ну, пожалуйста, не убивайте меня. Я еще подумаю. Я встречал таких типов, как ты, Иисусе Христе. Трудно даже вспомнить, сколько раз». Я покачал головой, поискал языком. «И почему такие, как ты, существуете? Меня это всегда поражало и озадачивало». Он не стал мне на это отвечать. «В корне всех великих тайн, — продолжал я, — вечно лежит молчание. Они покрыты мраком неизвестности». Я вздохнул. «Ладно, Джоб, заходи внутрь». Он не двинулся. «Заходи». Он вошел в сортир и повернулся ко мне. «Лезь в дыру». «Что?» «Еще одна тайна, Джоб. Мне всегда хотелось увидеть, можно ли это сделать». «Ты с ума сошел?» «Возможно». «Лезь в дыру сию секунду». «Да я никогда туда не смогу пролезть. Попробуй». «Не стану, Джо. Ну, помни, что я сказал там в хижине. Я могу убить тебя сей момент, а потом затолкать тебя вниз в мертвом виде». «Лезь в дыру. Я могу еще подумать и не пристреливать тебя». «Тебе придется меня застрелить». «На здоровье!» Я подошел поближе, чтобы как следует прицелиться. «Погоди!» Он тихо озирался по сторонам. «Но она слишком маленькая». «Постарайся как следует». Он, ей-богу, постарался. После примерно пятиминутных попыток он был в дыре уже по грудь. «Я застрял!» «Ты довольно тощий. Попробуй как следует. Ну-ка, выдохни!» Плечи представляли собой действительно трудности. Но с несколькими полезными советами, как ему лучше продвигаться, и некоторого грубого давления, которое я осуществил своим сапогом, он смог просунуть левую руку между своими ребрами и краем дыры. «Бррр, господи! Чуть посильнее, ну-ну, выдохни и как следует протолкнись. Ты же можешь, если захочешь, Джофф!» После мучительной минуты или около того, левое плечо Джоффа прошло в дыру. Я положил руку ему на голову, расставил пальцы и как следует толкнул. Это было поразительно долгое падение. Плеск долго отдавался от сил. «Джофф!» Нет ответа. Я пошел к хижине другой тропкой. Посмотрев крохотно заднее оконце, я увидел, как толстяк заваривает чай, стоя возле ржавой старой плиты, которая топилась дровами. Я прошел к парадному крыльцу и подождал ухода. Многого ждать не требовалось. Он вышел из скрипучей парадной двери и встал на веранде, вглядываясь в ночь. «Привет, толстяк!» Он завопил и подпрыгнул на 1,5 метра вверх. Потом медленно повернулся. «Слушай, приятель!» — начал он. Я направил на него пистолет. «Я хочу услышать от тебя правду». Он проглотил слюну. «Ну, ты и так все знаешь. Сколько времени вы должны были держать меня здесь?» «Ну, пока Зейк не пришлет за тобой». «Сколько времени бы это заняло?» «Не знаю. Он просто сказал какое-то время подержать тебя тут, и что все было тихо». «Ладно. Как далеко отсюда до Хливкого Щерка?» «Недалеко, 2 километра, может, чуть больше». «В каком направлении?» Он показал направление прямо противоположному сортиру. «Иди вот по этой тропинке. Когда выйдешь на дорогу, поверни налево и иди примерно 0,5 километра до развилки. Там поверни направо, эта дорога приведет тебя прямо в Хливкий Щерек». «А сколько отсюда до дороги?» Ну, примерно минут 10 хорошим шагом. И что, вы вдвое несли меня всю дорогу? Он покачал головой. Нет, один из парней покрупнее перебросил тебя через плечо. Я шагнул к нему. А ты уверен насчет того, куда мне идти? Он решительно закивал головой. Сейчас я тебя не стану убивать, сказал я спокойно. Но если я обнаружу, что ты меня обманул, я вернусь. Клянусь, что не обманывал. Кстати, спасибо за воду. Она была вполне ничего, а с твоей стороны это было вполне приличным поступком. От облегчения лицо его обмякло. Да ладно, чего там, этот Джофф иногда бывает грубоват. Он не... Толстяк посмотрел в направлении сортира с озабоченным выражением лица. А что ты с ним сделал? А он обедает. Скажи мне, это здоровенное лиловое существо у тебя за спиной опасно? Он рассмеялся, поворачиваясь, чтобы посмотреть. Не беспокойся на этот счет, после травки и не такое. Я стукнул его рукояткой пистолета, и он упал в растяжку, прямо в грязь. Потом я снова заволок его в хижину. Когда покончил с этим, голова у меня гудела так отчаянно, что я подумал, уж не идет ли из нее кровь, но кровь не шла. Вот чаю бы действительно неплохо. Мне хотелось начать уносить отсюда ноги как можно скорее, но все же мне надо было немного прийти в себя. Я налил кипящую воду из ржавой кастрюльки в чайник и закрыл крышку. Тропинка через лес в ночи на незнакомой планете может оказаться очень и очень опасной, если не сказать, что браться за такое в моем теперешнем состоянии — форменная глупость. Но мне надо было как можно скорее попасть в хлипкий шорик. Я очень беспокоился за Дарлу и остальных. Конечно, трудно было поверить, что Мур мог безнаказанно похитить и задержать где-либо у себя шестерых взрослых людей и инопланетянку. Но надо было считаться с тем, что он мог владеть хоть всей планетой, и потому действовать безнаказанно. Нет, я прекрасно понимал, чья незримая рука тут сработала. Прендергаст, хозяин и капитан Лапуты, представлял из себя такую силу, что с ней приходилось считаться во внешних мирах. Корабль, должно быть, каким-то образом прихромал в порт. Посыльные в быстрых, хороших автомобилях были немедленно разосланы с моим описанием и указанием перехватить меня и конфисковать ту карту, которая у меня была. Мур, наверное, захватил Винни. Бедняга, должно быть, она напугана до смерти. Им обязательно нужна Дарла как переводчик. Может быть, для будущей безопасности они захватят и остальных. Связать толстяка оказалось трудным делом, поскольку поблизости не было никаких веревок. Это было странно для хижины дровосека, чтобы в ней не оказалось веревок. Видимо, толстяк не зарабатывал себе на жизнь. Мне пришлось разодрать простыни на полоски тупым кухонным ножом. Я связал его как только мог. Он все еще был совершенно без сознания, и похоже было, что так и останется. Я подтащил его к койке и взвалил на нее.